его несколько раз терял из виду, потом он опять оказывался перед тобой. Если бы это был просто обман зрения, ты бы не увидел его снова. Наверное. Может, в той груди поискать? Зазывало прицелился из самострела в нагромождение старых велосипедов, прикрывавших вход в склады. Рули торчали в разные стороны. Никаких следов, что кто-то проник в помещение. Человек, знакомый с хитростями этой маскировки, должен был также знать, что там тупик. Другое дело, если он собирался воспользоваться оружейным складом. Тогда, возможно, и контратака. Я взвел затвор УЗИ и взял автомат на изготовку. Потом установил в нужном порядке рули велосипедов, сдвинул пирамиду в сторону и осветил вход. Поручив зазывали сторожить дверь, я стал внимательно осматривать помещения одно за другим. Там никого не было. Значит, показалось. Нервы. Теперь мы квиты. Я тоже вел себя тогда, как последний идиот. Зазывало погладил ствол УЗИ. Хороша штука, не скажешь, что игрушечная. Нашему любителю оружия он очень нравится. Я же переделал его в настоящий. Если положить в патроны поменьше пороха, вполне можно вести полуавтоматическую стрельбу. Прошу вас, держите его на предохранителе, а то неприятности не оберетесь. По теории, Камоэ-сан, самострел как оружие однозарядное не годится, когда сталкиваешься с превосходящими силами противника. Неужели все оружие, которое находится здесь, реконструировано? Не все, конечно, но... Здорово. И того, что реконструировано, хватит, наверное, на целую армию, правда, небольшую. Зазывал и оперся о спинку стула и стал с видимым волнением осматриваться по сторонам. Неужели в нем взыграла кровь при виде лежавшего вокруг оружия? Ведь он утверждал, что ненавидит насилие. Огнестрельное оружие в самом деле может стать источником серьезных неприятностей. Я запасся им против крыс, змей и приблудных собак, и уже уничтожил 7 крыс и 1 кошку. В борьбе с внешним врагом я возлагал надежды лишь на динамит, в случае чего искусственный обвал защитит нас, как дверь неприступного сейфа. Принесу сверху спальные мешки. Сейчас мы находимся вот здесь, так? Я увидел, что он глаз не отрывает от прикрепленного к стене плана. Когда я вернулся с 2 новенькими спальными мешками, зазывало, нарезав кружки с красной клейкой ленты, с видом заправского штабиста приклеивал их на карту. Здесь и здесь. Так, противник должен преодолеть по меньшей мере 3 заставы. Потом им придется спускаться по подъемнику поодиночке, повернувшись к нам спиной. Вот тут-то мы всех их запросто уничтожим. Если только они не нападут на нас, когда мы будем спать. Этот мешок с желтыми полосками поменьше для тебя. Лучше, может, не спать эту ночь, а покараулить. Мы вернулись назад и расположились рядом с продавцом насекомых. Я у самой лестницы, зазывала между нами. Я совершенно выбился из сил, в голове будто месили тесто. Зазывала, тут же вытащил из холодильника банку пива. «По случаю посадки на корабль выпивка дармовая», — сказал я, — «но знай меру». «Зря вы это. Вы же с самого начала собирались обеспечить экипаж питьем и едой. Жить-то будем вместе». Я не хотел сказать ничего такого, просто меня беспокоит ночное дежурство. Ведь не спим только мы 2. Возмутительно. Открыв банку, он стал тянуть из нее, едва касаясь края губами, будто отхлебывал горячий суп. Этот головастик Камоэ-сан спит без просыпу, как свинья. «Свинью не упоминать!» — я невольно повысил голос. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть», — зазывало виновато улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Разве я стал бы произносить это слово, если бы считал, что вы...» «Не нужно издеваться над свиньей. Я снял ботинки, содрал с нового мешка наклейку, расстегнул молнию и лег на бок, опершись на руку. Говорят, свинья глупая. Уж во всяком случае не глупее человека. Считать ее хуже человека — вот самая большая глупость. Я и Камоя-сан прямо об этом сказал. Мне не по дороге с теми, кто уповает лишь на силу мускулов. Нашему кораблю предстоит долгое плавание.